Затем, якобы с целью принести ему горячего молока, я улизнул на кухню. Бьюла расположилась в кресле качалки, читала какую-то книжонку о втором пришествии. Я сказал ей, что доктор Мартенс плохо себя чувствует, она выслушала, важно кивнула, словно ожидала этого, потом прикрыла глаза и долго шептала про себя молитвы, шевелились только ее губы, после чего вздохнула и промолвила: «Не занятый, выметенный и убранный, таков ей был голос». И хотя в отношении человека, который мог бы заткнуть за пояс полдюжины обыкновенных умников, это звучало довольно странно, стоило чуть подумать, и слова эти показались бы как нельзя более точной характеристикой бедняги Генри. Не занятый, потому что в нем не было Бога, выметенный, так что внутри не осталось ни соринки обыкновенного мужества, и словно рождественская елка, убранная блестящими суждениями. Да и семь других духов, похуже тупости и сентиментальности, тоже нашли себе там прибежище. Но тем временем вскипело молоко, я наполнил термос и понес его наверх. Когда я ступил в спальню, мне на миг померещилось, что Генри удрал. Потом за катафалком раздались какие-то звуки. Генри стоял там, в закутке между окном и драпированной спинкой кровати перед распахнутой дверцей маленького сейфа, вделанного в стену. Обычно эту дверцу прикрывал поясной портрет Кэти в свадебном наряде. Вот и молоко поспело, фальшиво жизнерадостно начал я, но тут увидел, что предметом, который он извлек из потайного шкафчика, был револьвер. Сердце мое дало перебой. Я вдруг вспомнил, что на Чикаго есть полночный поезд. В моем воображении замелькали шапки послезавтрашних газет: знаменитые ученые убивают жену и себя, или нобелевский лауреат совершил двойное убийство, или же мать двоих детей погибает в пламенных объятиях любовника. Я поставил термос и, внутренне приготовясь, если понадобится нокаутировать Генри слева в челюсть или коротким резким ударом в солнечное сплетение, пошел к нему. «Будьте любезны, доктор Мартинс», — почтительно произнес я. Он отдал револьвер без борьбы, лишь слегка бессознательно попытавшись удержать его. Спустя 5 секунд оружие уже было надежно спрятано у меня в кармане. «Я только посмотреть», — тихим бесцветным голосом сказал он, а потом, чуть помолчав, добавил: «Так чудно думать об этом». А когда я спросил, о чем, он ответил: «О смерти». И это был гениальный вклад великого ученого в сокровищницу человеческой мудрости. Смерть — чудная штука, если подумать. Потому-то он никогда о ней и не думал, разве что в подобных случаях, когда страдания толкали его на поиски повода к еще большим страданиям. Убийство? Самоубийство? Эти мысли и в голову ему не приходили. Чего он искал в орудиях смерти, так это дополнительные муки, болезненного напоминания в разгар прочих страданий, что когда-нибудь потом, еще очень и очень нескоро, ему тоже придется умереть. «Может быть, уберем это обратно?» — спросил я, он кивнул. На маленьком столике рядом с кроватью лежало все, что он выгреб из сейфа, ища револьвер. Я принялся водворять вещи на место. Шкатулку с драгоценностями Кэти, полдюжины коробочек с медалями, полученными великим человеком от разных ученых обществ, несколько набитых бумагами конвертов. И, наконец, книги. Все 6 томов «Психологии секса», «Фелицию Андре де Нерсиа» и брюссельский анонимный труд с иллюстрациями, озаглавленный «Пансион мисс Флоги». «Ну вот порядок», — сказал я, как мог весело и спокойно, запер сейф и вернул ему ключи. Потом поднял портрет и опять повесил его на крючок. Кто бы догадался, что за этим изображением Мадонны в белом атласном платье с лилиями ее удивительная красота сохранилась на портрете, несмотря на бездарность художника, скрывается такая странная коллекция: мисс Флоги и пачки ценных бумаг, Фелиция и золотые кругляшки, коими одаривает своих гениев не слишком благодарное общество. Спустя 30 минут я покинул его и отправился к себе в комнату. С каким невероятным облегчением, с каким блаженным чувством, вырвавшись, наконец, из этого гнетущего кошмара. Но я не обрел покоя даже в собственной комнате. Первым, что бросилось мне в глаза, как только я зажег свет, был конверт, пришпиленный к подушке.